Глава 1214. Моё имя Мэн Хао. Изначально Мэн Хао не планировал посещать восьмую гору и море. Его первоочередной целью являлась четвёртая гора и море. Он надеялся отправиться туда напрямик или на худой конец просто пролететь через восьмую гору и море. Если второй вариант оказался бы единственным, он планировал пройти через седьмую, затем шестую с пятой горами и, наконец, добраться до четвёртой горы. Никакие расстояния не остановят его. Он собирался найти Сюй Цин и вернуть её домой. Но ситуация с Чу Янь вынудила его изменить планы. Пока что с четвёртой горы придётся повременить. Его долг перед Чу Янь был слишком велик. В надежде вернуть хотя бы часть, он отправился на поиски её души не куда-то, а на восьмую гору и море. С этим местом его связывали патриарх-покровители клана Мэн, а люди из клана Мэн приходились ему родней по материнской линии. Что до патриарха-покровителя, обнаружив пройдоху на восьмой горе и море, Мэн Хао твёрдо решил, что ничто не помешает ему сделать из черепахи ездового зверя. С помощью патриарха-покровителя он без труда сможет преодолевать барьеры между горами и морями. Сейчас он стоял в перемещающем портале сообщества Огнедрева. Их организация не обладала достаточным влиянием, чтобы занимать планету, поэтому их секта была построена на огромном астероиде. Из-за политической ситуации, отличной от той, что сложилось на девятой горе, практически все маленькие секты находились в таком положении. «Почтенный, отсюда вы сможете переместиться на одну из искусственных планет, находящихся вблизи Альянса Небесного Бога. Эти планеты, по сути, врата в Альянс Небесного Бога». Даос Огнедрев сложил ладони и низко поклонился Мэн Хао. «Оттуда вы без труда найдёте портал, ведущий в сообщество Чёрной Души». Мэн Хао задумчиво посмотрел на старика, который пока ещё ни разу не поднял вопрос о награде за его труды. Мэн Хао внезапно подошёл и коснулся лба Даоса Огнедрева, передав ему частичку эссенции Божественного Пламени. Даос Огнедрев покраснел, а потом поёжился, словно едва сдерживался, чтобы не изрыгнуть изо рта пламя. В его глазах заплясали радостные искорки, и он рухнул на колени. «Благодарю вас, почтенный! Я до самой смерти не забуду вашей доброты! Почтенный, если вы чего-то хотите, только скажите, и я пройду огонь и воду, чтобы исполнить ваше поручение!» Радость Даоса Огнедрева была вполне понятной, учитывая, что он культивировал огненные техники. Мэн Хао передал ему частицу эссенции Божественного Пламени, тем самым открыв ему путь к царству Дао. Такой подарок был сродни дару новой жизни. «Путь культивации покрывает мгла», — медленно произнес Мэн Хао. «Всё, что я могу, так это дать лампу, дабы осветить тебе путь. Насколько далеко ты зайдёшь, зависит только от тебя. Удачи!» По взмаху его руки магическая формация из духовных камней, возведённая вокруг портала, ярко засверкала. Духовные камни рассыпались в пыль, напитав своей силой магическую формацию. Когда её свет погас, Мэн Хао исчез, но Даос Огнедрев всё ещё стоял на коленях. На восьмой горе и море Альянс Небесного Бога занимал три планеты на орбите горы. Эта область называлась Внутренним Кольцом. Снаружи Внутреннего Кольца практики Альянса с помощью даосской магии соединили мириады астероидов вместе в искусственные планеты. Их конгломерация называлась Внешним Кольцом. Искусственные планеты Внешнего Кольца отличались от четырёх великих планет, которые обладали своей душой и могли рождать истинных бессмертных. В лучшем случае такие планеты годились для жизни и занятий культивацией практиков, но они всё равно выглядели весьма внушительно. Примерно 70% звёздного неба Восьмой горы и моря находились под властью Альянса Небесного Бога. Всё это пространство составляло единую территорию под защитой невидимого барьера, которые не могли пересечь посторонние без особой подорожной в виде верительной бирки и оплаты соответствующей пошлины. Врата в Альянс Небесного Бога имели вид семи расположенных в ряд планет. Мэн Хао появился на третьей из семи входных планет в невероятно оживлённом городе. В Альянс плотным потоком входили и выходили практики, никто даже не посмотрел в сторону Мэн Хао, однако из перемещающего портала в него ударил луч света. Верительная бирка Даоса Огнедрева оказалась весьма кстати. Она вспыхнула мягким светом, подтвердив его личность. «Пошевеливайся! Нечего тут стоять! Освободи место для других прибывающих!» Внезапно раздался раздражённый голос. Мэн Хао посмотрел на практика в сине-белом даосском халате с особым значком, который носили только практики Альянса Небесного Бога. Мэн Хао с непроницаемым лицом сошёл с перемещающего портала и двинулся вглубь города. По его прикидкам, только через эти ворота в Альянс Небесного Бога проходило по меньшей мере сотни тысяч практиков. «Седьмая планета, миллионы практиков», – пробормотал Мэн Хао. «С такой оживлённой торговлей Альянс Небесного Бога должно быть купается в деньгах». На восьмой горе и море самое большое впечатление на Мэн Хао произвели масштабы и могущество Альянса Небесного Бога. Если бы лорд Цзинь не поднял восстание, и древняя секта бессмертного демона дожила до наших дней, тогда на Девятой горе и море целило бы подобное». Манхао вздохнул. Перед приходом на Восьмую гору и море он мысленно был готов к чему-то подобному, но все оказалось не так просто, как он думал. Причем сложной была не сама ситуация, а сложившиеся здесь обстоятельства. Его не заботило, насколько сильной организацией было сообщество Черной души, даже виденный практик царства Дао с двумя эссенциями его совершенно не волновал. Что его действительно волновало, так это Альянс Небесного Бога. Если он просто вломится на территорию Альянса Небесного Бога и сотрет с лица земли сообщество Черной души, то наделает много шума на Восьмой горе и море. Этим он заработает себе орды врагов, которые захотят заполучить его голову. Какая досада. Будь у меня больше времени, то вся операция прошла бы более гладко. Я бы даже мог начать свой бизнес и с вырученных денег возвести перемещающий портал, чтобы заметно упростило дело. К сожалению, времени мало. Однажды в жизни наступает момент, когда ты просто должен что-то сделать, несмотря на грозящую опасность. Некоторые люди должны быть спасены во что бы то ни стало. Будет опасно, но как жалкая Восьмая гора и море может сравниться с опасностями, подстерегающими в мире сущности ветра? Я будущий лорд мира горы и моря. Это мой мир. Он глубоко вздохнул, окончательно избавившись от сомнений. Расставшись с неприлично большим количеством духовных камней, он узнал местоположение сообщества Черной души и вскоре уже стоял перед ведущим туда перемещающим порталом. Сообщество Черной души не имело права находиться во внутреннем кольце, поэтому они занимали искусственную планету. Но прославленный патриарх Черная душа был уважаемым экспертом Альянса Небесного Бога, поэтому хоть его сообщество и не находилось во внутреннем кольце, они располагались очень близко к нему. К тому же под их контролем находилась целая планета, где безраздельно властвовал патриарх. Само сообщество не считалось особо большим, насчитывая всего 300 тысяч практиков. Однако все они были верны сообществу и практиковали магию, связанную с душами. Они изгоняли и поглощали души. С их уникальными техниками они прослыли весьма свирепыми и жестокими людьми. Перед перемещающим порталом в данный момент дежурило несколько учеников сообщества Черной души. Во вспышке света показался человек в белом наряде, им оказался Манхао. Ученики покосились на него со странным блеском в глазах, а один из них рявкнул. «Кто идёт? Что привело тебя в наше сообщество?» Словно не слыша его, Манхао спокойно окинул взглядом окрестности. Довольно быстро он заметил вдалеке угольно-черный утес, вырезанными в скале тремя иероглифами «Сообщество Черной души». Все было в точности как в видении кармического заговора. Более того, он увидел на утесе огромную курильницу для благовоний. Курильница не втягивала, не исторгала из себя дыма, но ее образ был выжжен в разуме Манхао. «Это то место», — тихо произнес он, но его голос был холоднее зимнего ветра. «Ты что, язык проглотил? Может быть, тебе его отрезали? Раз ты отказываешься говорить, я просто вырву твою душу!» Ввиду жестокой природы техник, культивируемой учениками сообщества, большинство представителей других сект вели себя с ними крайне почтительно. Видя, что Манхао по-прежнему игнорирует их, охранники портала холодно хмыкнули и набросились на него. С яростными воплями несколько злых духов помчались к Манхао с явным намерением его сожрать. «Моё имя Манхао», — сказал он, отведя взгляд от утёса. Взмахом руки он послал поток ураганного ветра в практиков сообщества Черной души. Следующие слова он произнес настолько тихо, что их мог услышать только он. «Ради моей лучшей подруги, я здесь, чтобы уничтожить эту секту!» Порыв ветра налетел на визжащие души и разорвал их на части. Практики позади них даже не успели удивиться. От порыва ветра они слегка задрожали, а потом их плоть и кровь начала слезать с костей, пока они не обратились в пепел. В отличие от вызванных ими душ, у них даже не было шанса закричать. Все, кроме одного, были мгновенно убиты телом и душой. Выжил только один. Чудовищная сила связала его и подтащила к спокойному Манхао. Положив ему на голову руку, он применил магию поиска души. Практика затрясло, и у него изо рта показалась кровавая пена. Уже спустя пару вдохов поиска души он погиб. Манхао ослабил хватку, после чего бездыханный труп обратился в прах. «Всего 5 перемещающих порталов, а?» Манхао поднял ногу и резко ударил по перемещающему порталу, отчего тот мгновенно обрушился, как и остальные 4 портала в других частях планеты. «Запечатав двери, можно начать убивать!» — тихо сказал Манхао. Он поднял глаза на множество разъяренных практиков, летящих в его сторону. В это же время на нем сосредоточилось огромное число потоков божественного сознания. Совершенно спокойный Манхао двинулся вперед.